Глава 8. Верт. Верду Алакири снился странный сон. Теневым волком Раалгаром он рыскал в чаще, силясь что-то найти. Что именно, он не знал, но тоска сжимала звериное сердце, гнала вперед, не давая покоя. Мелькали мимо стволы деревьев, поодаль проносились тени, не рискуя приблизиться. Он и сам был им подобен, летел быстрее ветра, едва касаясь лапами прелой листвы. Порой наполненную шорохами ночь разрывал резкий крик ночной птицы, но зверю не было до этого дела. Волк-реликт резко остановился, принюхался, шумно втягивая ноздрями воздух. Вычленил из сотни запахов что-то знакомое, и мощная лобастая голова повернулась, меняя направление. Снова бросился вперед и вскоре выскочил на опушку. Большая поляна заканчивалась обрывом, прямо над краем которого висела огромная оранжевая луна. На ее фоне четко выделялась хрупкая фигурка. Обоняние ласкал тот самый запах, а следом пришло осознание. Поиск окончен. Раалгар медленно приблизился. Что-то почувствовав, девушка резко обернулась, и волк столкнулся со взглядом огромных необычного бирюзового цвета глаз. Они до краев были наполнены страхом. Зверь остановился, он не хотел пугать. Тут в лицо девушки ударил порыв ветра, и она пошатнулась. Тревожно заскулив, волк припал на брюхо и осторожно пополз, всем видом демонстрируя добрые намерения. «Нужно скорее увести ее от края. Там опасно. Неужели она не понимает?» Раалгар не успел. Девушка повернулась. Шаг. Взметнулись шелковой волной темные волосы. Сделав мощный рывок, волк прыгнул следом. Верт подскочил на кровати, будто задохнувшись. И тут же плюхнулся назад. Сколько я проспал. Впрочем, это было жизненно необходимо после стольких суток в поле. Он уже и не мог сосчитать количество оборотов, но это точно больше, чем допустимо. Главное, все не зря. И день открытых порталов прошел относительно спокойно. Его отряду удалось сорвать планы культистов. И лишь однажды их едва не постигла неудача. Нападение на группу неопределившихся было полно странностей. Кто-то оглушил инструктора и снял защитный барьер, отгораживающий клочок чащи, подготовленный для испытаний. Вдобавок сумел натравить на учеников зверей, среди которых затесался волк-реликт — Раалгар. Великая мать, как это вообще возможно? В академии учили, что лишь очень сильный друид способен с подобными хотя бы просто говорить, а уж чтобы подчинять — неслыханное дело. Теперь Раалгара было жаль, но в тот момент он убил его без раздумий. На всякий случай он распорядился прихватить труп. Пусть маги Академии разбираются, что к чему. Верт отер ладонями лицо, прогоняя дремоту. Да, успеть удалось только чудом. Никогда раньше он так быстро тенями не ходил. Перед глазами будто наяву встала картина. Теневой волк посмотрел на руку, испачканную кровью, и выругался. Девчонка ранена, а я сразу и не понял. Решил дурак, что это банальная истерика. Кровь принадлежит ей, без сомнений. Обостренное до предела чутье не обманывало, хотя за день было пролито немало. Отчего же эта девушка вдруг показалась знакомой? Верт пристально посмотрел ей вслед и поморщился. Реальность будто раздвоилась. Верный признак того, что давно пора отдохнуть. В этот момент девушка обернулась, и в ее глазах что-то мелькнуло. Боль вперемешку с обидой? Пожалуй, стоило быть внимательнее. На истеричку она и впрямь не похожа. Лишь титаническое усилие воли позволило прогнать накатившую от едва сдерживаемого оборота дурноту. В голове слегка прояснилось, и Верт непроизвольно восстановил в памяти увиденное в первое мгновение, после того, как оказался здесь. Раненый, рядом на земле девушки. Вокруг них парни, напуганные так, что их страх молотом бил по обонянию, но полные решимости обороняться. Эх, бедняги. Интересно, они хотя бы осознавали, что у них не было ни единого шанса выжить? Пожалуй, лично прослежу, чтобы их приняли. Алакири уважал смелость. Выделялась маленькая хрупкая фигурка в одном ряду с парнями, и это показалось неправильным до противоестественности. Наверное, поэтому, когда зачарованные культистами звери набросились со всех сторон, он, не оборачиваясь, прошел тенями, чтобы защитить именно ее, и лишь доли мгновения позже, выходя из теней, понял, что перед ним Раалгар. Горячка боя, которая сегодня не успевала затихать в крови, напрочь отбила хорошие манеры. Ему было все равно, кого, спасая, грубо толкает к проходу в защитном периметре. Лишь позже, ощутив на руках липкую влагу, а скорее тот самый особый запах, он понял свою оплошность. Потом снова стало не до того. Разведчики вернулись ни с чем. Вдобавок один из них пропал. След маленького отряда культистов тоже будто растворился. Верт сам рыскал волком до глубокой ночи, пока не нашел труп. Позже, едва волоча ноги и из последних сил сдерживая оборот, который все равно не сможет завершить, теневой волк поднялся на свой этаж. Хотелось кричать, но даже если бы он себе позволил подобную роскошь, то и на это не было сил. Татуировка на шее не сияла, а полыхала так, что освещала половину темного холла. Ощущения, мягко говоря, не из приятных. Все равно, как если бы жгли огнем. Об этом, впрочем, Верт знал не понаслышке. Вот она, его ветвь. Но сначала стоит передохнуть. Он устало прислонился к стене, а затем медленно сполз на пол. Тут-то его и обнаружил Хани Мускаре. Первым делом ректор его накормил. Спрашивается, откуда у главы академии с собой ночью целая сковорода жареного мяса с подливой. Сначала Верду казалось, что он не сможет проглотить и малюсенький кусочек, но через минуту уже рвал зубами и глотал, не жуя. В голове немного прояснилось, защитная татуировка больше не пекла, а ноги снова согласились держать. «Спасибо», — все, что он смог сказать. Как раздевался и ложился, теневой волк не помнит. Принимал ли душ? Похоже, да. Сквозь занавески пробивался неяркий свет. Утро или вечер? И какой день? Еще сегодня или уже завтра? Окна всех комнат этой ветви выходили на восток, так что скорее вечер. Сильно хотелось есть и пить. За пищей придется отправиться в столовую, где для его отряда организовано круглосуточное питание. А вот предусмотрительно оставленный заботливым Ханимусом большой графин с водой стоял на столике подле окна. Верт встал и, игнорируя стакан, жадно принялся пить через край. Капли просачивались наружу, текли по заросшему короткой щетиной подбородку, капали на обнаженную грудь и босые ступни. Опустошив емкость больше, чем на треть, он остановился и отдышался, вытерев рот рукой. Теперь нужно сходить поесть, но сначала стоит переодеться. Неожиданно звериное чутье обострилось само по себе. Похоже, он еще недостаточно отдохнул. Тихие шаги в коридоре, казалось, отдавались набатом. В ноздри мягко прокрался знакомый аромат, тот самый, что не давал покоя во сне. Зверь внутри поднял голову и насторожился. В глазах поплыло, реальность попыталась раздвоиться. Верт не понял, в какой момент я перепуталась со сном. Графин выпал из ставшей к нему равнодушной руки. Разбился, и мелкие осколки не было возможности отличить от воды, брызги которой окропили шелковые штаны пижамы. Теневой волк будто ничего этого не заметил, лишь инстинктивно перешагнул, направляясь к двери. В коридоре было пустынно и тихо. В косых лучах льющегося из окон света танцевали пылинки. Шаги продолжали размеренно стучать, превратившись в гипнотизирующий ритм. Приближались, и им вторило сердце зверя. «Нет, больше не упущу. Не в этот раз». Верт не задумался, откуда взялась эта мысль, потому что вновь стал единым целым со своим внутренним зверем.